Довольно шуток. Разве вас не удивили фанфары? Князь Гершторф резко вернулся к нему. Фанфары? Ну, конечно! Они особенно выделяли титулованных призеров. Скандал! Вскочил Вальдемар с кресла. Такого терпеть нельзя. Когда получал награду кто-то из нашего круга или даже богатый нувариш, фанфары играли особенно долго и громко. Оркестр словно с цепи срывался. Когда награждали промышленников, простых граждан или малоизвестных участников из Варшавы, фанфары едва изволили отзываться, а пару раз вообще молчали. Стыд! Это вина нашего товарищества. Кто приказал так поступать? Участник есть участник, и точка. Если уж кто-то отличился и получает награду, должны звучать фанфары. Михоровский это, Таковский или Сяковский. Между ними не должны были делать разницы, но сделали. И она бросалась в глаза. Обиженные не станут жаловаться в голос, но начнут перешептываться. А самые остроумные возьмут нас на язычок. Они к тому же знают, что в оргкомитете большинство из нашего круга, и могут подумать, что ими попросту пренебрегают. Я говорил об этом председателю, но... — А не говорил ли я вам? — спросил молодой князь Гершторф. Граф Мартенский, некогда дельный человек, нынче не видит и не слышит, что у него делается под самым носом. Михоровский пожал плечами. Что правда, то правда. Князь Занецкий подошел к Вальдемару. — Вы правы. Промашка получилась. И добавил тише. — Я вам давно говорил, что Мартенский поддерживает только высшие круги. К ним приблизился граф Барский и сказал с таким выражением лица, словно только что велел обстрелять из орудий весь земной шар. — Позвольте сказать, господа. Я весьма удивляюсь вашим словам, пан Михоровский. Должны оставаться некие различия между патрициями и плебеями. По моему мнению, директор оркестра своей затеей с фанфарами проявил большой такт. Что до участников, все получили по достоинству. Значит, для простой справедливости и беспристрастного суда вы места не находите, — взорвался Майорат. К чему тогда эксперты? Вывесим на выставке огромный щит с перечнем наших заслуг, а на достижения людей простых и внимания не стоит обращать. Если уж начали, закончим совершеннейшим свинством. Граф Барский воздел голову еще величественнее. Глядя на Вальдемара, он менторским тоном изрек: «Щиты с гербами у нас и без того имеются, не стоит вывешивать их лишний раз. На выставке мы всем открываем дорогу, можем оценивать их и награждать, но, соблюдая меру...» «Глупости!» — буркнул Вальдемар. «У нас два пути», — продолжал Майорат. «Либо способствовать развитию производителей из трудовых классов, либо не устраивать больше выставок». «Решительно ставите вопрос», — вмешался граф Марикони, хмуря брови и так сильно потирая ладони, словно крошил в них что-то. «Иначе нельзя. Без участия простых людей выставки станут напоминать карнавал для людей нашего круга. Развлечений будет масса, но не более того. А награды? Ну, конечно, мы ими осыплем друг друга. Выстави я свое старое пальто и стоптанные калоши, наверняка получу золотую медаль». Брохвич и Трестка расхохотались, и потом Трестка вмешался. «А мне такая система нравится. Так легко будет получить золотую медаль, но у тебя и сейчас есть похвальный лист». «Сдается мне исключительно благодаря деликатности экспертов». «Ничего подобного, Трестка, ты его заслужил. Если бы мне несправедливо присудили золотую медаль за коней, я бы ее вернул. Но будь я тем пчеловодом, с которым поступили по-свински, уж я бы поучил экспертов уму-разуму. Экспертами по пчеловодству были дамы. И мужчины тоже. Быть может, в этом и была ошибка. Они больше занимались флиртом, чем пчелами. «Экой вы насмешник!» — засмеялся князь Занецкий. «Я говорю чистую правду. Любой может понять, что высшая награда по праву принадлежала этому пчеловоду, чем мне или множеству других. Имеющий глаза да увидит. У меня деньги, образование. Я знаком с новейшей культурой производства, а у него один лишь жизненный опыт, ум и крестьянская бережливость. Кто из нас потрудился больше? И при чем тут гербы, имена и общественное положение?» Барский потрогал шею, словно опасался апоплексического удара, и приглушенным голосом изумился. «Неслыханно в устах аристократа! Что за кощунство?» Вальдемар громко засмеялся, поднял руки и, подражая пафосу графа, воззвал. «О, смилуйся, граф!» Граф выпрямился, величественный, но удивленный. «Что? Серьезно?» Вальдемар смеялся, расхаживая по комнате. Брохвич шепнул ему на ухо. «Посмотри, Барского обуяло магнатское безумие. Сейчас его хватит удар!» Занецкий-старший, коснувшись руки Барского, спокойно сказал: «Отложим дискуссию. Дорогой граф, выпьемте лучше вина». И потянул тяжело дышавшего магната к столу. Увидев полные бокалы, Барский успокоился. Майорат посмотрел на него и произнес с усмешкой: «Все у нас этим и кончается». Зазвенели бокалы. Брохвич, обняв за плечи Михоровского и Жнина, шепнул: «Посмотрите только на Вилюся». Студент стоял в полуоткрытой двери, подавшись вперед, побледнев, затуманенными глазами пожирая поющих цыганок. Вытянув шею, он таращился на них с любопытством новичка и напоминал подстерегающего мышь-кота. Вальдемар усмехнулся. — Сущие конфетки, верно? Неплохой цветничок. Но Вилюс его не слышал. Брохвич, тихонько подкравшись к юноше, сильным толчком выпихнул его за порог. Ошеломленный Вилюс внезапно оказался посреди зала. Две цыганки бросили в него цветами и закружились вокруг в чардаше. Вилюс казался совершенно одуревшим. Граф Барский рассмеялся, ему вторил Марикони. Вальдемар скривился. «Юрек, что за глупости?» Брохвич заходился от смеха. «Да ты только посмотри на него! Как он от них шарахнулся!» Трестка затащил Вилюса назад в кабинет. Юноша скорее был возмущен, чем зол. Но он уже осушил несколько бокалов и потому из-под лобья воззрился на Брохвича. «Смотрите! Трестка в роли няньки!» — хохотал Брохвич. «Ничего удивительного! Вилюс его будущий шурин! Оставьте его в покое! Юрек, ты сегодня совершенно шальной!» — сказал Михоровский. Князь Гершторф поднял бокал. «Господа! Выпьем за сегодняшних обладателей наград и, в первую очередь, за майората!» «Нельзя! Нет панны Риты, а ее тоже наградили!» «От ее лица выпьет граф!» — засмеялся Вальдемар, чокаясь с Тресткой. «Тогда уж и за мой похвальный лист!» «Непременно!» — посыпались новые тосты. В зале гремела музыка. Пылкая, дикая мелодия чардаша будоражила кровь. Брохвич подошел и широко распахнул дверь. В кабинет проникли запахи вина, помятых цветов и крепких духов. В зале развеселились не на шутку. Громкий смех, болтовня, песни цыганок отдавались в кабинете. Несколько мужчин подошли к двери и неотрывно смотрели в зал. Черноволосые темпераментные испанки потрясали кастаньетами. Их черные глаза рассыпали искры. Красочные, как бабочки, женщины очаровывали красотой движений, соблазняли. Песни, музыка, шум, стук кастаньет и своеобразный запах разгоряченного зала дурманили. Серые глаза Мехоровского заискрились, в них блеснул огонь, горячая кровь уже вскипела в нем. Он сделал шаг вперед, пытаясь иронически посмеяться над собой, но притяжение зала оказалось сильнее. Внезапно перед ним мелькнули ясное личико Стефы и ее большие темно-фиалковые глаза, затененные пышными ресницами, словно светящие в ночи звезды. Он вздрогнул. Видение растаяло. Лицо его изменилось. Он равнодушно посмотрел в зал, отвернулся и пожал плечами. Майрат хлопнул в ладоши. Появился лакей. Мехоровский велел подать пальто. — Вальди, ты что, уходишь? Бросаешь нас? — удивился Брохвич. — Потешный ты, Юрек. Доброй ночи. — Я ухожу с Майратом, — сказал молодой Гершторф. — И я! — раздалось несколько голосов. — Ну, тогда и я с вами! — крикнул Брохвич. Трестка тоже встал, будя задремавшего Вилюся. Вскоре кабинет опустел. Когда они проходили через зал, одна из испанок заступила Мехоровскому дорогу и, ударяя в кастаньеты, обдала его черным пламенем прекрасных глаз. Майорат неприязненно отшатнулся. На улице перед входом стояли ландо и кареты. Кучера почти все спали, клюя носами на козлах. Но Бруно из Глембовичей чутко бодрствовал. Вальдемар попрощался с друзьями и откинулся на подушки. Рядом с ним сел Брохвич. Когда экипаж тронулся, Брохвич сказал: — Вальди, ты невероятно изменился. — Изменился. Словно эхо отозвался Майрат.